Вечером что-нибудь не математическое. Возможно, напишу биографический очерк доктора Тинга из Америки, о котором вы знаете ровно столько, сколько я. Наконец, прославленный доктор Тинг из Америки отбыл в освояси, и Джеймс поехал в Уотли, недалеко от Ипсвича, где для него была уже приготовлена злополучная запасная постель. В Уотли Джеймс тяжело заболел. Выздоровление заняло 2 недели, и в течение всего этого времени семейство Тайлеров ухаживало за ним, причем умудрялось это делать каким-то одним им известным способом, при котором Джеймс не чувствовал себя мучителем и тираном. Анализируя потом эти 2 недели жизни в английской семье, Максвелл, возможно, именно их счел тем поворотным пунктом, когда стал он отрешаться от замкнутости своего шотландского кружка, от национальной ограниченности, которой в той или иной мере страдали члены этого сообщества, и, может быть, пожалел Джеймс о том, что ему, а не Питеру, суждено было провести эти 2 недели в английской семье. Питеру это было бы еще полезнее. Шотландский национализм Питера был развит в такой совершенно невозможной степени, что это мешало впоследствии его научной работе. Из Ипсвича Джеймс вернулся в Кембридж. Здесь математика без него скучала в лице Гопкинса, как и он без нее. Он снова начал посещать семинары старины Гоббса и с благословения его стал понемножку втягиваться в математические проблемы, наверстывать упущенное во время болезни. Не ослаблена ли болезнью сила его ума? Нет, в письме к мистеру Тайлеру он пишет, что написал реферат о дифференциальном исчислении и не устал, и что все идет как обычно. Более того, Джеймс продолжает искать в природе пропы, задачки, достойные его внимания, самые интересные, самые сложные. Джеймс приехал в Кембридж 4 июля и тут же, перебирая журналы, наткнулся на номер Атенеума за 2 число и замер, как Пойнтер, почуявший долгожданную дичь. В Атенеуме было сообщение великого Майкла Фарадея о его научных экспериментах по исследованию явления столоверчения. О, это было как раз то, чего боялся отец Джеймса, а чего предостерегал в опасном Кембридже от столоверчения и электробиологии. Для Джеймса же эти проблемы представляли особый интерес. На прошлых рождественских каникулах он был в Эдинбурге и присутствовал на частном магнетическом сеансе вместе с Льюисом. Так он попался на глаза оператору, по фамилии, кажется, Дуглас, и багровея от смущения, а может быть, это ему только казалось, стал центром внимания кружка. Оператор, пассируя руками у его головы, резким необычным голосом заставлял его забыть свое имя, и Джеймс очень хотел ему помочь. Неужели правда можно заставить забыть свое имя? Но когда оператор после тяжкого и, видимо, завершенного наконец труда спросил его: «Ну-с, как вас зовут, молодой человек?» Джеймс не смог солгать и тихо произнес: «Джеймс Клерк Максвелл». Эти магнетические сеансы были каким-то образом связаны со столоверчением или, как его называли на континенте, спиритизмом, вызыванием духов, которые таинственным движением стола относительно букв неподвижного алфавита могли передавать свои потусторонние желания. Занятие это захватило пол Европы, но ученые справедливо относились к спиритизму с подозрением. Фарадей решил иначе. Если движение стола — это научный факт, то он должен воспроизводиться в любой момент при свидетелях и поддаваться опытному исследованию. Он решил не тратить попусту слов и провел эксперимент в темной комнате с медиумом, с таинственными заклинаниями, круглым столом, прозрачными занавесями и прочими аксессуарами сеансов. И обнаружил, что стол действительно движется, и что это движение вполне может быть условно превращено в буквы алфавита, и что эти буквы действительно могут при известных условиях составляться в словах.